«Дай-ка гляну, что они там тебе накидали. Небось, одну пошлятину. С них станется, особенно с Эола». Несколько минут профессор листал на ладонник, ухмыляясь и кивая. «Неплохо», – протянул он его обратно. «Кстати, есть неплохие образовательные и учебные программы. Есть и развлекательные, но их совсем немного. Хотя, конечно, без пошлятины тут тоже не обошлось. Узнаю этого сорванца». Профессор остро глянул на Марка. «Там, в лаборатории, я подарил тебе новый визор. Он был в чемоданчике». «Где чемоданчик?» «Все здесь». Марк бросился к своему рюкзаку и, отстегнув клапаны, вытащил изнутри заветный чемоданчик. Кирт одобрительно кивнул. «Молодец, что не выбросил на радостях. Открывай!» – скомандовал он. Марк открыл. Внутри в своих гнездах лежали специальные приспособления, которые, как понял следопыт, можно подсоединить к визору. «Обучающие программы, да и все остальное с твоего наладонника, лучше всего смотреть через визор. Вот это приспособление». Он вынул из гнезда чемоданчика какой-то продолговатый предмет и с легким щелчком зацепил на визоре Марка. «Так, крепим вот сюда. Затем берем твой наладонник и вставляем его вот так, чтобы экран смотрел на тебя». Профессор уверенно вставил наладонник в устройство, только что прикрепленное к визору. Вот это. Он достал из другого гнезда две белые каплевидные горошины. «Вставляем в уши. Вот это приспособление. Если хочешь чувствовать запахи из программы. В нос. Так, все, включай визор. Что видишь перед собой?» Следопыт включил визор и поспешно напялил себе на голову. «Вижу символы. Один символ обозначает визор, другой – наладонник». «Отлично! Соединяй их вместе. Соединил?» «Как?» «Рукой!» Перед глазами Марка два символа. Он протянул руку и увидел свои пальцы в визоре. Коснулся одного символа и потащил его к другому. Не с первого раза, но получилось соединить их. Перед глазами тут же вспыхнула эмблема чего-то там, и на смену ей появились символы, как в наладоннике. «Соединил». «Теперь выбирай программу и смотри. А я спать».